Глава 97. Истребитель мышей. Оказывается, у робота-убийцы имелись комплексы. В это трудно поверить, но сие так и есть. Хотя, естественно, догматики скажут, что совсем это, понимаете, молодые люди не комплексы, ибо быть их в данном случае не может, потому как тут не присутствует психика. Ну а раз не присутствует психика, то при чем тут те самые комплексы? В данном случае есть сие всего лишь проявлением загодя, вложенной конструктором человеком, подчеркиваю, программы действий, и потому в деле обозначено всего лишь следование заданному алгоритму. Ладно, пусть так. Однако же все едино. Когда смотришь на подобные казусы в комплекте с оглушающим фоном, то кажется, что... В общем, лазутчик номер один боялся света. Именно из-за полной зависимости своего поведения от загнанных в его процессорное нутро программ. Зачем такая странная программа, скажут некоторые. А затем, пояснят всеведущие, что это совсем почти левая, так сказать, временная и очень специализированная программа, или же подпрограмма, введенная подполковником Эрролом почти в самый последний момент и с определенной целью. Ведь, помнится, он собирался испытать лазутчика втайне от основной массы военнослужащих прыща. Но пока робот будет лазать по коммуникациям, на него вполне могут наткнуться какие-нибудь солдаты-техники, проводящие профилактические работы. Или еще хуже, в процессе своих мытарств по трубам он спутает направление и вывалится на пол где-нибудь в оперативном зале. Вот потому Эрл Фросси и предусмотрел такую предосторожность. Настроил лазутчика отползать от освещенных мест и маскироваться в темноте. А посему, когда робот видеонаблюдения, бесшумно шлепая присосками, появился поблизости и повел по окрестностям, размещенным в корпусе фонарем, трубный лазутчик тут же блокировал свои охотничьи инстинкты и пустил по внутреннему корпусу ток, дабы привести во вращение внешний, созданный из ионного полимера, корпус. Как ни странно, его давненько не задействовавшийся винт Архимеда заработал, и трубный лазутчик номер один отступил в темноту. Мини-бот видеонаблюдения, точнее, пялящий глаза в экран Михаил Гитуляр, вроде бы что-то заметил. Но что именно? Даже в обратном и покадровом воспроизведении ничего определенного сказать было нельзя. Подозрительное движение чего-то относительно большого произошло не по центру, а по периферии оптической системы. Скорее всего, это были лазающие тут и там тараканы. Сравнительно с лежащим тут же покореженными МБ-разведчиками, они выглядели достаточно солидной живностью. Разбираться с вышедшими из строя милиботами было попросту некогда. Ясно, что два предыдущих просто сорвались вниз в связи с перебоями в работе микронасоса. Отчего покорежились еще два? Может, два первичных застряли где-то выше, а теперь свалились прямо на свои копии? Однако, может ли 50-граммовый робот солидно повредить коллегу, даже если свалится с метра или двух? Но ковыряться в нюансах было сейчас не с руки. Колония МБ добралась до развилки. Пришла пора делить отряд на части, инициировать нового координатора и не забыть заблокировать в подвижности микроробот-транслятор, размотавший уходящий к невидимому небу световод.